Глава 30. Малые Выхи. Городская ратуша. Богатыри Муром и Алёша. «Ну что, Муром, готов?» «Готов, Алёш». Илья выразительно посмотрел сначала на часы, а после на подошедших Алёшу с Топтыгиным. «Уже минут 10, как готов». Огненный медведь недовольно рыкнул и кивнул на своего хозяина. «Ну и пошли тогда», — ничуть не смутился опоздавший навстречу Алёша. «Нас ждут великие дела». «Погоди», — Муром ухватил Алёшу за рукав его рейнджерского одеяния. «Ты только посмотри на эту красоту». «Ты про Горыныча, что ли?» — не понял друга Алёша. «Ну, мелькает он среди облаков. Ну, выжигает целые армии нежити. Это мы уже давно знаем. Или ты на доспехи его намекаешь? Мощно, спору нет». «Да при чем тут Горыныч?» — нахмурился Муром. «Ты вот сюда посмотри». И богатырь повел рукой перед собой. «Ты про город, что ли?» — сообразил Алёша. «Да чего тут смотреть-то, город и город». «Э, нет, брат», — Муром покачал головой. «Это город, который построили мы». «С этой стороны я на этот вопрос не смотрел», — проворчал Алёша и, проследив за взглядом друга, задумчиво хмыкнул. Ратуша находилась на холме, и отсюда открывался отличный вид на город и замок. И если раньше центром Малых Вых служили несколько двухэтажных изб, дом мэра, лавка оружейника и казармы стражников, то сейчас все поменялось. Площадь была вымощена каменной брусчаткой, по центру стоял покрытый пятиметровый фонтан, а по ее периметру буквой «П» красовались величественные четырехэтажные здания. Мэрия, суд, башня магов, головное отделение банка «Стальной богатырь», представительство клана «Три богатыря», городская библиотека и фондовая биржа. Городская стража и филиал Орды находились прямо в здании мэрии, занимая второй и третий этажи. «Как-то незаметно все получилось», — пробормотал Алёша. «Было обычное село, а стал Стольный град», — усмехнулся Муром. «И ладно бы только центр, ты дальше посмотри». К площади шла широкая мощеная дорога, по которой, несмотря на обеденный час, шло оживленное движение. «Да вижу я», — проворчал Алёша. «Вот жилой массив из трехэтажных домиков. Вот производственный квартал, окруженный кирпичной стеной. А вон чуть дальше рынок». «Это да», — кивнул Муром. «Но главного-то ты не видишь». «Ты про поля, что ли?» — удивился Алёша. «Ну, вижу. Или про храмовый комплекс. Красиво смотрится». «А-а-а, ты про наш замок?» Вид в самом деле открывался шикарный. Каменная махина с многочисленными шпилями внушала трепет и почтение, даже несмотря на расстояние. «Да нет же», — Муром покачал головой. «Что из города конфетка получилась, тут никто не спорит. Но главное-то не это. Главное — люди». «А-а-а», — протянул Алёша, — «вот ты о чем». И действительно, куда бы Алёша ни посмотрел, везде мельтешили местные. Мальчишки, продающие газеты, уличные торговцы, катящие тележки со свежей сдобой, идущие на рынок телеги со свежими овощами и фруктами. Рабочие, мастеровые, писцы, маги, военные, городские чиновники и, что самое главное, дети. Город, несмотря на безобразие нежити и массовый приток беженцев, не выглядел осажденным. В городе кипела жизнь. Люди, орки, эльфы, гномы. Кто-то спешил по своим делам, кто-то неторопливо прогуливался по мостовой, кто-то уверенно шагал к вербовочным пунктам народного ополчения. Малые Выхи и Алдаил оказались центром притяжения для разумных окрестных районов. Даже южане нет-нет, но пробивались сквозь заслоны нежити и шли сюда в поисках лучшей жизни. «Знаешь, Алёш», — голос Мурома дрогнул, — «здесь получилось сделать то, о чем я даже мечтать боялся там, но здесь мы смогли». «Не мы, а ты», — поправил друга эльф. «Нет», — Муром покачал головой, — «мы». Ты, я, Добрыня, Топтыгин, Плехан, Викула, Иван Иваныч, Кор, Трипса, Коргдон, Эльдуол, Кубик, Страж, Фаньяр, Агюст, Вовочка, Судья наш и Змей Горыныч, подсказал Алеша. Да все, кивнул Муром. Сибурчане, наши ребята, что местные, что бессмертные, все, понимаешь? Понимаю, медленно кивнул Алеша, потрепав прильнувшего к нему Топтыгина за холку. В единстве сила, брат. Ро! Поддержал богатырей Топтыгин. В единстве, брат, Муром хлопнул Алешу по плечу. Ну а теперь, зная, за что мы сражаемся и зная, что у нас за спиной надежный тыл, пошли? Один момент. Алеша поманил к себе продающего газеты мальчонку. «Пять новых кораблей пополнили флот Малых Вых!» Мальчишка-газетчик, не переставая выкрикивать заголовки богатырских ведомостей, подбежал к Алёше и протянул сегодняшний выпуск. «Две дай!» – потребовал Муром. В воздухе сверкнула серебряная монета, и газетчик, крикнув «Спасибо, дядь Алёша!», поспешил потеряться в толпе. Ну а вдруг богатырь потребует сдачу? «Так, что тут у нас?» – проворчал Алёша, зашуршав газетой. «Открытие нового завода». «Новый защитный вклад у Горыныча», – подхватил Муром, просматривая новостную сводку. «Под отрицательную ставку минус процент? Кто ж ему золото-то даст?» «Читай внимательней», – хмыкнул Алёша. «У Горыныча вклад равно пещера с золотом. Это новый вклад, предыдущие два под завязку набиты». «Да уж», – проворчал Муром, листая дальше. «О, открытие трех новых лесных застав в свободных землях». «Работают рейнджеры», – согласился Алёша и ностальгически улыбнулся. «Наставник Корт пообещал открыть рейнджерскую школу. Наставник Корт сдержал обещание. Главой школы назначен наш страж. Ого, что там?» «На открытии, оказывается, верховный друид рощи друидов присутствовал». «Иван Иваныч о чем-то таком докладывал, да», – кивнул Муром. «У нас же целая роща Мелорнов, вот друиды и запросили разрешение на открытие своего филиала». «Надо будет зайти поздороваться», – пробормотал Алёша себе под нос. «Я ж его знаю, мощный дядька». «Вернёмся, зайдёшь», – хмыкнул Муром. «О, смотри-ка, у нас, оказывается, термы открыли в пригороде. Вот кубик даёт, а! Вот это я называю повышение инвестпривлекательности региона». «А ты знал», – Алёша перевернул страницу, – «что круговую стену, которую мы вокруг нашего конгломерата возвели, к чудесам света причислили?» «Слышал, да. Ох ты! Первый прототип дирижабля. Нет, ты видел, а?» «Это все твой Вовочка с кубиком», — отмахнулся Алеша. «Инвестиционные прожекты, торговые маршруты, логистика и всякое такое». «А, ну вот», — Муром нашел нужную строчку. «Пишут, что это временное решение, пока речной порт развития не получит». «Да как же он его получит, если он в Сибурске?» – удивился Алёша. «Или это про свободные земли информация?» «И там будут», – не отрываясь от газеты, проворчал Муром. «Не зря же в Сибурске гарнизон оставили. Не, нам связь с империей терять нельзя. А по воде пока что, тьфу-тьфу-тьфу, торговля идет полным ходом. О, смотри», – Алёша, едва дослушав друга, ткнул Мурома в бок. «Приговор нашего судья протестовали». «Да ладно», – удивился Муром. «Он же справедливый, как моя учительница по геометрии. Строгий, да, но справедливый». «Да тут какой-то адвокатишка из Сибурска лазейку нашел. Из категории шпионаж в категорию вредительства сумел дело перевести». «Да», – прогудел Муром, – «ни на секунду их оставить без присмотра нельзя». «На самом деле это даже к лучшему», – неожиданно возразил Алёша. Это же бесконечное противостояние атаки и защиты. А так система самосовершенствоваться будет, благодаря таким вот ушлым юристам. Ну, не знаю. Ой, да брось, Муром, неужто совету не доверяешь? Доверяю, конечно, тут же вскинулся богатырь. Вот они и разберутся, отрезал Алёша. Система есть? Ну, есть. Работает? Ну, работает. Вот и не лезь, припечатал Алёша. «Без тебя разберутся». «Лучше вот», — друг продемонстрировал Мурому следующий разворот. «На страницу юмора посмотри». «Ну, то, что нежить высмеивают, это понятно», — прогудел Муром, рассматривая карикатуры на зомби и болезненного вида некроманта. «А вот это что такое?» Богатырь ткнул на вылезающий из короны знак вопроса. «Это, думаю, Плехан постарался», — усмехнулся Алёша. «Привыкай, друг. Чем дальше, тем больше таких сюрпризов будет. Элита будет свои интересы проталкивать». «Разберемся», — проворчал Муром. «О, смотри, кодекс ордена опубликовали». «Кодекс защитника», — прочитал Алёша и, немного подумав, одобрительно кивнул. «А что, звучит. Да и символ правильный, меч-кладенец на фоне щита». «И мысли правильные», — поддержал друга Муром. «Молодец, Рипсак». «Молодец», — кивнул Алёша и с сомнением посмотрел на прочитанную лишь до середины газету. «Что тут у нас еще? Посольство северян, новые посевные, паломничество к храмовому комплексу, божественное благословение, поселенцы в свободной земли, новые методы борьбы против нежити, обереги против скверной бездны, выборы верховного мага малых вых». «Эх», — прогудел Муром, сворачивая газету. «Жаль, ничего про Реал нет и про Добрыню». «Про Реал я тебе сам расскажу», — усмехнулся Алёша. «Что касается Добрыни, чем быстрее доберемся до Хрустальной горы, тем быстрее и узнаем, что с ним да как». «Твоя правда, брат», — кивнул Муром и, сунув газету в инвентарь, посмотрел на друга. «Айда?» «Айда», — согласился Алёша и, хлопнув Топтыгина по спине, посмотрел на восток. «Веди, брат». Высоко над землей среди облаков парил Змей Горыныч, невесело поглядывая вниз. Если на земле угроза нежити благодаря Орде и разъездам чумных докторов ощущалась не так сильно, то отсюда открывался совсем другой вид. Нежить, словно чума, расползалась все дальше и дальше, охватывая одну империю за другой. И, несмотря на локальные успехи, малые выхи в перспективе были обречены. Впрочем, как и весь мир. Горыныч намеревался сделать все, что было в его силах, чтобы уберечь родной мир от совместной атаки скверной бездны, но силы были неравны, и даже боги, ослабленные предательством Бадана, никак не могли ему помочь. Вся надежда оставалась на богатырей. На Добрыню, разыскивающего в инферно Кощея, на Алешу, который помимо похода в свободные земли тащил на своих плечах проблемы своего родного мира. На Мурома, создавшего пусть маленькую, но империю, и отказавшись от власти в пользу Совета, устремившегося к заветной Хрустальной горе. Богатырь был прав. Именно там скрывались ответы на накопившиеся вопросы. И именно там был ключ к спасению. К спасению не мира, миров. Горыныч знал лишь одно. На защиту второго шанса встали три богатыря. А значит, игры закончились. Январь 2024 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.